Марис Миттерлинг «Синяя птица». Передача четвертая. Дуб двинулся прямо на Тильтиля. Но мальчик не растерялся. Он выхватил из кармана нож и поднял его над головой. Берегись! Берегись! Мальчишки нож! Ты что, топор погибнешь? Погибнешь! Вы испугались! Вы боитесь! Боитесь человека! Позор нам, деревьям! Тогда пусть звери и домашние животные расправятся с человеком. Ведь это их враг. Отлично! Согласен, я его в один миг забодаю. Остановитесь, несчастный. Добром это не кончится. И расхлебывать кашу придется нам. Домашним животным не лезь. Дела зверей. Тогда не пускайте меня. Держите крепче. Не то я за себя не отвечаю. Всех сейчас разнесу. Да будет тебе. Мне страшно. Отойди подальше, не бойся. У меня нож. А это уже кое-что. Оказывается, и домашние животные злы на нас. Ну, конечно. Еще как злые. Долго же ты соображал. А что плохого мы вам сделали? Кажется, никого не обижали. Ничего, ровным счетом ничего, мой милый. Вы только съели моего братишку, двух сестер, трех дядей, тетку, бабушку с дедушками. Ровным счетом ничего. Погоди, вот сейчас повалю тебя, тогда увидишь. Я тоже не из беззубых. Не рога и копыта. Пойдем, копыта у нас есть. Повалим детей за то, что насмерть готовчик. А я сзади. Повалите, отбегите. Лязгнул зубами волк и присел, готовый вот-вот броситься на Тильтиля. Мальчик сжимал в руке нож и мужественно защищал сестру. Силы его иссякали, и, видя это, деревья и звери осмелели, стали со всех сторон подбираться к Тильтилю. Каждый так и норовил ударить его. Что делать? Что делать? Сила! Сила ко мне! Ко мне, Сила! Помоги! Я же привязан, мое божество. Я бы и рад тебе помочь, да не могу. У меня вот кто-то лапка. Донесся фальшивый голос кота. Помогите, Тила. Тила, их так много, я больше не могу, Тила. И тут из-за кустов выскочил пес. Пес бросился к Тильтилю, закрыл его собой и яростно принялся кусать всех, кто посмел обидеть Тильтиля и Митиль. А это тебя. А, не бойся, мое божество, я им покажу. Зубы-то у меня крепкие и острые. Что, медведь, здорово я тебя кусал. А теперь ты, свинья, получай. Быка я крепко наказал. Нравится тебе, дурень? Дубу тоже хорошо от меня досталось. Славно я с ней расправляюсь, верно? Ой, кто уже удирает? Ай, это ива стукнула меня, да еще как. Кажется, лапу мне сломала. Деревья, звери и домашние животные яростно наскакивали на пса. Злоба переполняла их. И звери! Брось человека! Брось человека, брось! Это вы, глупцы, а не я. Человек превыше всего на земле. Я от него никогда не отступлюсь. Я его верный друг навеки. Получайте. Небо начало светлеть, а схватка все продолжалась. Как нестойко защищались Тильтиль и пес. Деревья и звери все наступали. Мальчик изнемог от напряжения и упал. Обессиленно. Получайте, получайте. Я слышу, сюда идет душа света. Видишь, как прозовело небо. Мы спасены, враги струсили. Они бегут, ура! Душа света, душа света, скорее сюда. Скорее, помоги. Что случилось? Глупыш, ну как же ты не догадался? Ну поверни алмаз, и они тотчас умолкнут. Тильтиль повернул волшебный алмаз. в то же мгновение деревья застыли, звери скрылись в глубине леса, лес принял свой обычный безмятежный вид, а домашние животные спокойной чередой направились к деревне. Тильтиль поднялся с земли и с изумлением оглянулся по сторонам. Фу, исчезли. И деревья стоят, как ни в чем не бывало. Что это с ними стряслось? Они давно в обиде на человека. Ведь, признаться, немало вреда нанесли им люди. Да. Многие из них беспощадны к природе. Деревья и звери видят теперь врага в каждом человеке. Ты оказался один. Да. Против всех. Ну. Ой, хорош был бы я. Не будь у меня ножа и верного тила. Счастье иметь такого друга. Милый тело, как тебе досталось? Вся пасть в крови. И лапа повредил. Очень болит. Самую малость. Ничего, скоро заживет. А вот тебе, мое божество, наверное, очень-очень мой. Пройдет. Главное, что метели они не тронули. А где же наш телет-то? Что-то я его не вижу. Кот, ты где? Какая это была схватка. До сих пор опомниться не могу. Бык так боднул меня в живот, что чуть не убил на месте. Следов, может, и не видно, но боль ужасная. А дуб так ударил меня, что, кажется, повредил мне лапу. Интересно, какую. Ты вроде охромел на все четыре. Бедный, бедный мой котик. Ну где же ты пропадал, телета? Тебя что-то не видно было. Меня ранили в самом начале. Только я хотел поддать свинья. Это отвратительное создание посмело заявить, что намерено тебя съесть. Да. Ужас! Вот тут-то дуб и ударил меня. Ах ты, гунь! Погоди, я еще поговорю с тобой, Златна. Дай время. Я с тобой разделаюсь. Видишь, он меня опять обижает. Захныкал кот и, забыв про свою хромоту, во всю прыть кинулся под защиту Метиль. Тише, Метиль. Оставь его в покое. Нет, точно так, какая несправедливость. Право, ты все-таки грубиян. Так, не время ссориться, не время сводить счеты. Друзья мои, вы измучены, нуждаетесь в отдыхе. Давайте выбираться из леса. Тем более, что на опушке нас поджидают друзья. Ой, куда же вы пропали, а? Мы уже решили, что вы нас совсем покинули. Да. Не, ну как можно подумать такое? Я отлежалась в лесу, я почувствовала себя лучше и поспешила за вами. Я всегда готова помочь, если друзья в беде. Я, как вы сами понимаете, не в состоянии сопровождать вас повсюду. Я мог бы ненароком подпалить что-нибудь, но я все время следовал за вами на случай, если... Хорошо, теперь поговорим о другом. Что с тобой? Тильтиль внимательно всмотрелся в прекрасный лес. Души Света. Душа Света, ты так печальна и бледна. Мне грустно, дружок, потому что скоро нам придется расстаться. Расстаться? Да. Как? А кто же поведет нас дальше? Мы ведь еще не нашли синей птицы. Фея Берилюна рассердится на меня. Нет, она поймет, что ты сделал все, что было в твоих силах. Но ты же очень устал, и твоя сестра тоже. Да и все остальные, вам нужен хороший отдых. Приближается момент, когда необходимо снова повернуть волшебный алмаз на твоей шапочке. Пусть все станет, как прежде. А теперь, друзья, прощайтесь. Первым выступил Хлеб. Хлеб вышел вперед. Дорогие Тильтиль и Метиль, вы больше не услышите моего голоса, но я, Хлеб, всегда буду с вами за завтраком, обедом и ужином. Я ваш преданный друг, ведь без меня вы и за стол не сядете. Милые, милые детки, если мое присутствие доставляло вам иной раз радость, вы вспоминаете обо мне, Сахари. Всякий раз, когда... Уж очень вы разговорились. Можно подумать, что только от вас одних радость и польза. А я огонь, а теплая печка, а горячий суп. Разве это ничего не стоит? Я поцелую вас на прощание. Ой, осторожнее, ты мне нос обжег. Ай, и мне тоже, как горячо. Огонь груб и невоспитан, ну никаких манер. Вот я, милые мои, я вода, поцелую вас по-другому. Я не причиню боли. Она вас промочит насквозь. Не слушайте его, не слушайте. Я вода, я всегда Я буду добра к вам и ласкова. Да, вы увидите меня в реке, в фонтане, в ручье. Но прислушайтесь к журчанию моих струй. Да, и вы услышите меня. Добра и ласкова, а наводнение, а потоп... Ваша доброта. Опять ссоритесь, ну-ка перестаньте. Ну как вам не стыдно, а? Ссоритесь в момент расставания. Делали это. А где же наши Тила и Тилета? Куда они запропастились? Их давно не видно и не слышно, где они? Бегут сюда. Бегут. В ту же минуту из-за кустов выскочил взъерошенный кот. Он мчался с громким отчаянным мяуканьем, а за ним гнался пес, угощая кота крепкими тумаками. Получай! Из-за чего это вы? Мальчик оттаскивал пса, а девочка пыталась загородить с собой кота. Вы же знаете, он мой всегдашний обидчик. А я ведь ничего такого ему не сделал. Мне стыдно за вас. Вы разве забыли, что мы прощаемся с детьми? Нет, нет, я не хочу расставаться с вами. Я хочу всегда разговаривать с тобой, мое божество. Ведь теперь ты будешь лучше понимать меня, правда? Ты узнал меня. Отныне моя душа открыта для тебя. Я всегда буду вас слушаться и тебя, милая девочка. Можете на меня положиться, мое божество. Я готов на все. Хочешь, делай что-нибудь необыкновенное. Хочешь, даже поцелую тебя. Кот невозмутимо прихорашивался. Он важно расправлял усы, вылизывал шерсть. А ты, Тилета, ничего не желаешь нам сказать, а? Разве ты нас не любишь? А что попусту болтать? Разумеется, люблю, но ровно столько, сколько вы того заслуживаете. Ну, теперь и я прощаюсь с вами, дорогие Тильтиль-Метиль. Хочу поцеловать вас на прощание. Нет, дорогая, милая. Оставайся с нами, а? Ну как же нам без тебя? Да. Увы, тут я не властна. А впрочем, я расстаюсь с вами совсем ненадолго. Знаете, если человек благороден, честен, сияние света и добра не покинет его до самого конца жизни. А это значит, что я всегда буду с вами, друзья мои. И когда вы увидите светлый лунный луч, или ласково мигающую звездочку, или ясную зарю, или даже обыкновенную керосиновую лампу. Но ближе всего я буду к вам, если ваши дела и помыслы честны и чисты. Ну-ну-ну, не плачьте. Вам надо вернуться домой. Вас там ждут отец и мать, да. Они вас любят. Видите вон ту чудесную зеленую поляну неподалеку от развесистого дуба, да? Трава там мягкая-мягкая, как пух. Отдохните немного. Густая листва убережет вас от жарких солнечных лучей. Вы сладко выспитесь. Да, после всего того, что случилось... Ну-ну-ну, не бойся. Деревья опять бессильны перед тобой. Ну, поверни алмаз. Пора. Так. Тильтиль вздохнул. Ой. И послушно повернул волшебный алмаз. Все исчезло. Душа Света, Тила, Тилетта. На поляне остались только Тильтиль и Метиль. Девочка спокойно легла на траву и крепко заснула. Нет, мне не заснуть, как-то все это грустно. Он лег на траву, закрыл глаза. Солнышко все-таки добралось до мальчика. Яркий луч скользнул по лицу Тильтиля. Он зажмурился, потом открыл глаза. Ой, какое яркое солнце. Должно быть уже поздно. Конечно, поздно, уже 8 часов. А ну вставайте, вставайте, лежебоки. Наступило Рождество. Как разоспались, а? А где же душа Света? Где она? Душа Света? Кто это? Ой, это ты, мама. Мама! Ну, а кто же еще? Ай, я вижу, не совсем проснулся, да? Ну-ка, вставай живее, одевайся. И сестру пора будить. Метиль. Ну, вставай, ну, малышка. Ой, вот ведь какая Соня, никак ее не добудешься. Ну, наконец-то глаза открыла. Пора подниматься. Мамочка дорогая. Мамочка. Как давно я тебя не видел. Как я соскучился. Давай поцелуемся, а? Меня. Еще. Еще. Послушай, а ведь я в своей кровати. Да. И это наш дом. Ну что с тобой, очнись. Никак не придешь в себя. Уж не захворал ли? Ну-ка, покажи язык. Ну, как будто в порядке. Тогда вставай, надевай куртку, штанишки. Вон они лежат на стуле. Как? Я в ночной рубашке? Ну, конечно. Кто же спит одетым? Я же путешествовал в костюме мальчика с пальчик. Путешествовал? Ну, что ты болтаешь? Мама, ведь мы с Метель уходили очень надолго. Да, нас вела душа света. И хлеб с ними был, и сахар, и вода. Тила и Тилета тоже. Огонь! Вода с огнем, и Тила с Тилета все время ссорились. Ты не сердишься, что мы ушли из дома без спроса и так надолго? Ты не скучала, понимаешь? Это было очень важно. Да. Не могли же мы не послушаться феи Берилюны? Скажи, а как папа, здоров? Ой, или ты еще не проснулся, или бредишь. И значит, все-таки, ну-ка, болен. Да нет же, мама, нет. Это, наверное, ты спишь, а не я. Я сплю. Я с раннего утра на ногах, еще до зари встала, и печь истопила, и хлеб испекла, в волю наработалась. Спроси у Метиль. Она тебе скажет, что я говорю чистую правду. Метиль, правда я ничего не выдумываю? А где же душа света? Да. Мы опять дома, да? Мамочка, здравствуй. Ты знаешь, в лесу деревья и звери чуть не убили нас. Если бы не Тила и душа света, мы бы... И дочка бормочет какую-то чепуху. Душа света, деревья. Нет, с вами что-то неладное. Тильтиль и Метиль удивленно переглянулись и стали одеваться. Потом принялись бегать по комнате. Смотри, вода опять льется из крана. А хлеб на столе? А молоко в кувшине, и вовсе не кислое. Огонь тоже на своем месте. Все как прежде. Вон Тила у порога грызет косточку. Тила, милый, доброе утро. Лижет мне руку. Доброе утро. Я очень люблю тебя, дорогой Тила. Теперь я знаю наверняка, что ты мой верный, испытанный друг. А мой Тилета тоже здесь. Вон он лакает молоко из миски. Тилета, милый, мой славный, хороший котик. Ну что с вами, дорогие мои? Я ничего не понимаю. Вчера сама укладывала вас в постели. Вы были совершенно здоровы. Мы сейчас здоровы, мам, не беспокойся. Здоровы, да? Просто мы очень долго искали синюю птицу. А душа света нам помогала. Ой, Господи. В эту самую минуту в комнату вошла старушка, крошечного росточка с большим крючковатым носом. Здравствуйте, дорогие соседи. Здравствуйте. Поздравляю вас с Рождеством. Спасибо. Здравствуйте, госпожа Берленга. И мы поздравляем вас с праздником. Послушайте, так ведь это фея Берилюна. Узнаешь? Узнаю. Я зашла к вам огонька попросить, печку разжечь. А что-то нынче холодно. Да и супу, хочу наварить ради праздника. Госпожа Берилюна. Да. Мы не нашли синюю птицу. Да, госпожа Берленга, ты хочешь сказать? Нет, нет, нет, не слушайте их, сударыня. Они оба еще с просонья болтают, не весь что. Ну, хорошо. Пусть будет госпожа Берленга, если да. вы так желаете. Да, да, да. Видите ли, мы не нашли синюю птицу. Но мы очень старались, госпожа фея Берилюна. Ой, слышите, слышите, сударыня, они называют вас феей. Ой, и дочка тоже. Меня очень беспокоит, что дети повторяют это в один голос. Ну, ничего, пустяки, пройдет. Я знаю, это бывает. Нынче полнолуние. Стоят яркие лунные ночи. Вот дети увидели лунные сны. С моей внучкой такое тоже случается. Она у меня очень больна. А как сейчас? Получше ей? Как сказать, не очень. С постели-то не встает. Доктор говорит, слаба. Надо пить лекарства. Но я-то знаю, чем можно ей помочь. Знаю, что никаких лекарств не требуется нынче. Она опять о том же заговорила. Все просит подарить ей синюю птицу. Подари, да подари к Рождеству. Да, помню. Ей очень нравилась птица Тильтиля. Девочка глаз с нее не спускала. Послушай, сынок, может, ты подаришь ей свою горлицу? Что подарить, мама? Подари девочке горлицу. Ну, ведь не так уж она тебе и нужна, верно? Конечно. Я отдам ей мою горлицу. А где клетка? Ну да, на своем месте у окна. Видишь, Метель, клетка та самая, которую унес хлеб, помнишь? Да. Ой, Метель, посмотри. Моя горлица совсем синяя. Да. Раньше она такой не была. Не была. Верно, сестра. Послушай, а может, это и есть настоящая синяя птица? Да. Мы так долго ее искали. Так мучились, а она все время была здесь, дома. Вот радость-то. Сейчас сниму клетку. Вот, госпожа фея Берилюна. Вернее, госпожа Берленга. Да. Это настоящая синяя птица. Отнесите ее вашей больной девочке. Правда? Ой, ты отдаешь горлицу, и тебе не жаль. Ай, какой славный, добрый мальчик. Спасибо, спасибо. Тут обрадуется моя внучка. Побегу скорее домой. Я еще загляну к вам. Спасибо. Старушка ушла, а в комнату вошел отец. Папа, скажи, а что стало с нашей хижиной? Как будто все по-прежнему, а все-таки лучше, красивее. Ты что-нибудь переделал, папа? Да нет, сынок, все как и раньше. У нас в доме так хорошо, так уютно, хорошо. А лес какой огромный, красивый, я рад, я счастлив. Что вы так расшумели? Тише. Ничего, ничего, пусть резвятся. Дети играют, значит, здоровы. В дверь опять постучали. И вошла старушка-соседка. На этот раз она была не одна. Женщина держала за руку прелестную девочку. Свершилось настоящее чудо. Да, внучка встала с постели. Ой, да что там? Встала. Она бегает, прыгает, танцует, поет. Как только девочка увидела горлицу, Тильтиль ее словно подменили. Ожила, ну совсем другая. Мы пришли поблагодарить вас. Тильтиль внимательно взглянул на девочку. Метель, смотри, как она похожа на душу света. Да, очень. Только ростом гораздо меньше. Конечно, меньше, но это ничего. Она еще подрастет. Спасибо тебе, Тильтиль. Я так рада. Я рад. А ты покормила горлицу? Нет еще. Я не знаю, чем ее кормить. Она все ест. Конечно, зерно, хлебные крошки, кузнечиков. Это славная, красивая птица. Правда? Да. Очень-очень красивая. Такая синяя-синяя. А как она ест? Как все птицы, клюет. Она клюет. Сейчас я дам, я тебе покажу. Насыплю ей зерна, и ты сама увидишь. Ну-ка, дай-ка мне клетку. Девочка медленно протянула клетку. Видно было, что ей не хотелось на мгновение расставаться с горлицей. А Тильтилю не терпелось показать, как она клюет. В торопях он слишком широко открыл дверцу клетки. Птица тут же выпрыгнула наружу. Держи, держи его. Ой. Прянула к открытой двери и исчезла. Улетела. Бабушка, она улетела. Она улетела, моя синяя птица. Не плачь. Я непременно ее поймаю. Но теперь-то я знаю, где ее искать. Далеко ей не улететь. У тебя будет синяя птица. Я обещаю. Но поверь мне. Девочка улыбнулась сквозь слезы и сказала: я верю тебе, Тильтиль. Thank you.